Глава восьмая. Беглец спятился вдоль фуры к ее кабине, напряженно прижимая короткое каменное лезвие к шее Кольки. Лицо парня было белым от страха, а глаза расширены. Остальные из пятерки медленно отступали, держа мужика и Кольку на прицеле шокеров. Парни из второй пятерки пока не поняли, что произошло, и сейчас оборачивались на крики мужика. Я как мог руками показал им не дергаться. Эх, а ведь я видел в расписании занятий обучение языку боевых жестов, но мы до этого материала еще не дошли. Кстати, это одна из немногих лекций, что проводится для полного состава в атаге, а не только атаманов. Но что же делать мне сейчас? Пока преступник двигался к кабине, не сводя взгляда с лейтенанта и моих парней, я тоже не стал оставаться на месте. Постаравшись максимально тихо ступать по бетонному настилу трассы, я двинулся к кабине так, чтобы случайно не попасть в поле зрения мужика. Хоть мне до преступника было 20 метров, но те были в конце грузовика, а фура по длине не меньше 10 метров была, так что до кабины нам было примерно одинаково шагать. В итоге к кабине фуры мы подошли одновременно, но с разных сторон. Я контролировал действия беглеца через дрон, а потому был уверен, что он так меня и не заметил. Молясь всем богам, чтобы мужик не услышал щелчок открывающейся дверцы, я полез в кабину. Есть, не услышал. Теперь аккуратно переползти через сиденье на другую сторону. Мужик в это время не спускал глаз с пятерки моих парней и лейтенанта. А потому ему пришлось одной рукой с зажатым лезвием контролировать Кольку, а вторую руку он переместил себе за спину, чтобы нащупать ручку дверцы. В кабину он не заглядывал, был уверен, что она пуста, да и возможности проверить, что внутри, у него не было, иначе бы упустил из вида угрозу в виде моих парней. А я, доползя до его стороны кабины, стал терпеливо ждать, когда он откроет дверцу. Тихий щелчок, дверца открывается, позволяя мужику приоткрыть ей один бок, и он все же решает заглянуть в кабину. Наши взгляды встречаются, и я вижу в глазах беглеца удивление и страх. Нас разделяет всего-то 30 сантиметров, только руку протяни. Но я и протянул, резко выбросив вперед ладонь с зажатым в пальцах тонким кристаллом алмаза длиной 3 сантиметра. Попал удачно прямо в левый глаз мудака, взявшего Кольку в заложники. «Ай, сука!» — заревел от боли беглец и рефлекторно отмахнулся от меня рукой с зажатым лезвием, невольно освободив Кольку. На что-то подобное я и рассчитывал. Сколько драк мной было пройдено в прошлой жизни, и не раз бывало бил в глаз, в том числе и с чем-то острым. После попадания в голову, а тем более в такое уязвимое место, человек всегда на рефлексах пытается либо выставить руки в защиту, либо отмахнуться, убрать угрозу. Мне подходил любой вариант, главное, чтобы лезвие перестало касаться шеи моего ватажника. Вот только мужик был слишком близко ко мне, и его рефлекторный замак достиг цели, пропахав мне лицо от правого уха через щеку и до носа. Тут уже я взвыл от боли и злости и надавил на кристалл, воткнутый в глаз противника еще сильнее, с огромным желанием вбить его поглубже в мозг врага. Магия отозвалась на мою мысль, кристалл не стал больше, зато послушный моей воле выскользнул из пальцев и прошил голову мужика почти насквозь. Чуть постояв на ногах, словно не веря, что уже мертво, тело беглеца стало оседать на землю. До моего подсознания стало доходить, что все закончилось, накатила слабость, остро защипал глубокий порез. Я посмотрел на Кольку. Парня колотило, он безумными глазами смотрел на мертвое тело мужика, валяющегося под его ногами, а зубы парня выбивали чечетку. «Бла!» Посмотрев в сторону раздавшегося звука, увидел блюющего Толика. «Ты как, парень?» — подошел ко мне лейтенант. Он и сам еле сдерживал позыв к рвоте, стараясь не смотреть в ту сторону. «Нормально, кажется, одного сбежавшего зэка мы нашли». «Да», — кивнул Куйдинов. «Пойду доложу об этом». Сказав это, полицейский тут же с облегчением ретировался в сторону своей машины. «Мирон, Андрей», — позвал я парней, — «оттащите труп на обочину». Мирон просто кивнул, убрав шокер в кобуру и закатав рукава формы. Он смотрел на тело хоть и с брезгливостью, но без страха. Вот Андрей был бледным, но хотя бы не болевал, как Толик, и не впал в ступор от страха, как Колька. Труповозка приехала через полчаса вместе с капитаном Павлиновым. Пока медики грузили тело, Вадим Семенович опросил меня о происшествии и приказал грузиться. Для нас, решением руководства школы, работа в усиленье была закончена. А под вечер мы узнали, что пойман и второй беглец. «Но тому повезло попасться в руки спецназа, потому он остался жив», как с сарказмом сказал капитан Павлинов нашему потоку, построив всех после ужина. При этом он поглядывал на меня со странным взглядом. Я так и не понял, одобряет он мои действия или же недоволен. На следующий день вместо занятий всю мою ватагу повели к психиатру. Все же увидеть первую смерть — не рядовое событие, и к тому же Кольке явно требовалась помощь и даже реабилитация, а то всю ночь парень вскрикивал во сне и не давал спать остальным, ну и остальных тоже решили осмотреть и поставить диагноз, как я понял. Капитан Павлинов зашел к штатному психиатру школы, Емельяну Алексеевичу, и, сев напротив, молча и выжидающе посмотрел на него. «Вы по поводу осмотра в атаге Травина?» — молчаливо кивок капитана. «Ну, что могу сказать?» — пожевал губами доктор. «Большинство ватажников в полном порядке и стрессовую ситуацию пережили спокойно. Реакции у каждого разные, но ничего серьезного мною не обнаружено. Понятно, что говорить о пятерке парней, лично не участвовавших в событии, рано. Однако вид мертвого человека — тоже стресс, тем более убитого недалеко от вас. К дальнейшей учебе и прохождению службы они годны. А вот Николая Борисова я буду вынужден списать. Для дальнейшей службы он полностью негоден». «Настолько все плохо. Я знаю немало случаев, когда с похожей первой реакцией и дальше солдаты уже спокойно проходили службу». «Увы, это не тот случай», — покачал головой Емельян Алексеевич. «У парня был стресс такой силы, что он будет еще год восстанавливать свою психику. И то положительная динамика возможна только при плотной работе с моими коллегами». «Ладно, я вас понял. А что скажете о самом Травине? Это ведь его первое убийство. Для него стресс должен был быть еще сильнее». «И вот Травин как раз перенес происшедшее гораздо легче остальных», — хмыкнул врач. «И это странно. Либо у него проблемы с проявлением эмоций, что противоречит его медицинской карточке, либо мои коллеги, проводящие медосмотр в обычных школах, были некомпетентны, либо...» — психиатр замолчал, внимательно смотря на капитана. «Либо», — подался тот вперед, — «но не томите». «Либо это не первое его убийство», — веско произнес врач, отслеживая реакцию Павлинова. «Судя по вашей мимике, ничего подобного за ним замечено раньше не было. Или вы не в курсе?» «Я уточню эту информацию», — почесал нос Вадим Семенович. «Но вы правы. В деле парня ничего не сказано о том, чтобы он уже кого-то убивал». «Больше мне вам сказать нечего. Если Травин со своей ватагой продолжит обучение, ему необходимо найти замену своему ватажнику. Борисова я от учебы отстраняю», — напомнил врач. «На этом у меня все». Я предполагал, что по поводу происшедшего будет разбирательство, но все ограничилось разбором полетов у нашего куратора. На следующий день, после посещения психиатра, Павлинов после завтрака собрал все ватаги в лекционном зале. Были не только атаманы, но и наши бойцы. Дождавшись, когда все рассядутся, и призвав к тишине, Вадим Семенович начал меня песочить. «Думаю, все догадываются, по какому поводу мы здесь собрались. Но я все равно озвучу. Сегодня мы разбираем действия ватаги Травина и его самого во время боевой тревоги». Тут его взгляд остановился на мне, как и большинство присутствующих. «Рано я тебя начал хвалить. В учебной схватке ты, может, тактику и применял, а в бою совсем о ней забыл. Итак, первое. Бойцам в атаге не был озвучен четкий порядок действий при досмотре машин. Второе. Не был назначен досматривающий и страхующий его боец. Третье. Травин позволил своему бойцу в одиночку сунуться в замкнутое пространство. Все это вместе и привело к печальному результату. Теперь ватага атамана Травина лишилась одного бойца. В зале разлилось недоумение. Все знали, что мои бойцы целы и невредимы, и слова Павлинова удивили всех, в том числе и меня. «Что ты так на меня смотришь, Травин? Я не ошибся и не оговорился. Борисова ты потерял. Не боец он больше. И врачи отстранили его от учебы по состоянию психического здоровья. А конкретно спекся твой Борисов. Ищи нового бойца в атагу, иначе через неделю будешь отчислен». Пфф, напугал, будто я сам сюда рвался. Они меня упекли в школу по приказу императора. Но искать придется, иначе подсунут сами, и кого, одному богу известно. Только вот где его найти-то? Еще немного проспекав меня, Павлинов все же закончил мой разнос и отпустил нас на занятия. День прошел как обычно, только я всю голову ломал, где найти себе бойца. Как и думал, без пополнения меня не оставят. Об этом мне сообщила Ольга во время очередного посещения медпункта, но получить в свою ватагу троянского коня желания не было. Кстати, там же в медпункте Ренат Ибрагимович настолько вдохновился успешным процессом трансформации моего генома по увеличению магического резерва, что потребовал от меня провести все доступные трансформации. Я согласился, почему нет, и начать мы решили по порядку, с укрепления костной ткани. Там, кроме большого числа витаминов с упором на кальций, никаких дополнительных требований от навигатора не было. К концу дня я понял, что есть лишь один вариант, кого я могу позвать в свою ватагу. Он мне не очень нравился, но этого человека я хотя бы знал и мог по его реакции понять, завербовали его сотрудники ИСБ и стучит он на меня или нет. Вот только согласится ли он на мое предложение. Телефоны на территории школы были не то чтобы запрещены, но пользоваться мы ими могли лишь в свободное время. Вот своим мобильником я и воспользовался, набрав знакомый номер. «Чё надо?» — раздался в трубке недовольный голос. «Ты еще ни в какую банду не вступил?» Проигнорировал я тон собеседника. «К тебе не пойду. Да и слышал я, тебе это уже не надо. Дворянином стал и пропал куда-то». «Даешь слово, что не расскажешь о нашем разговоре?» Решил я перейти к сути дела. В трубке замолчали, и я понимал, почему. Я позвонил не кому-то, а бывшему другу Петьке Лобастому. И как бы он себя в последние дни не вел, но слово свое всегда держал и дорожил им. «Даю», — наконец ответил парень. «Я поступил в новосибирскую школу ватажников, и мне нужен боец, сам понимаешь. Сам можешь оценить перспективы учебы здесь для себя». Это я намекал на то, что Петька сможет легализовать те знания по техникам волевиков, что получил от меня. Ну и вообще, служба в атаге почетна и хорошо оплачиваема. К тому же после учебы в школе он не обязательно останется в моей атаге. Да, такая практика наиболее распространена, но есть и иные варианты. Ватажник может уйти по собственному желанию, или его может выгнать атаман. Можно и по обоюдному. В этом случае его с удовольствием примут почти в любое силовое ведомство, будь то обычная армия или полиция. Я подумаю, не стал отказываться сразу Лобастый. «Хорошо, завтра позвоню за ответом». Поставил я его перед фактом и отключился. Давать ему больше времени на раздумья я не видел смысла, да и уменьшение количества бойцов в ближайшей перспективе скажется на обучении, чему не рады будут в первую очередь мои парни. А я уже привык считать их своими и даже после учебы намерен забрать их с собой. Станут основой моей родовой гвардии, если мне удастся создать свой род. Если же Петька откажется, то тем более я не вижу смысла тратить время. Буду соглашаться на подсадную утку от императора. Разговор с Петькой навел на воспоминания родных. Как там они? Давно я им не звонил. Точнее, вообще не звонил, как в школу попал. Надо исправляться. «Саш, сын, привет!» — раздался в трубке радостный голос мамы. «Привет, как у вас дела?» «Все хорошо. Извини, что не звонили, но нам сказали, что в вашей школе запрещены звонки, и позвонить вы можете сами с разрешения администрации. Рада, что тебе такое разрешение дали. У тебя как дела?» Вот гады, обманули родителей, чтобы свести мои контакты к минимуму. Наверняка просто потому, что им так проще сохранять в тайне мое местонахождение. «У меня все нормально. Как там отец, Юрка?» Витя первую неделю хмуро ходил, переживал, но потом успокоился. А Юра готовится к старшей школе. Сейчас за дополнительными материалами к учебникам убежал. Отец все так же работает начальником логистики. Задал я самый волнующий меня вопрос. Да, а с чего бы ему менять это место? Да я так, просто спросил. Ушел я от ответа. Значит, мое предположение, что Логинов успокоится и перестанет давить на отца, подтвердилось. И окончательно папа узнал об этом через неделю. Хорошо. Кстати, чуть не забыла, начала мама, когда я уже думал заканчивать разговор. Тобой же тут девушки интересовались. Целых три. Не знала, что ты у меня такой ловелас? Рассмеялась она в трубку. И кто это? Спросил я, хотя догадки у меня были. И мама их тут же подтвердила. Тамара Логинова и какие-то Инна с Катей. Не знала, что ты с дочкой самого Мстислава Игоревича нашел общий язык. Девочка скучает по тебе. Я тут чуть не поперхнулся. А Витя сказал, что вы вместе работали, когда ты стажировался. Видимо, сработались вы тогда. Спрашивала, куда ты делся и когда вернешься. Ты ей сказала? Нет, огорченно вздохнула мама. Люди из имперской безопасности категорически запретили говорить об этом. А что другие хотели? Да примерно то же. Только я не поняла, где ты с ними познакомился. Не расскажешь? В голосе мамы проскользнули нотки чисто женского любопытства. Ну как же, за ее сыном девочки бегают. Может, одна из них потом ее невесткой станет. Надо же узнать их поближе. Может, как-нибудь потом. Мне пора, пока. «Удачи, сын, береги себя». Положив трубку, я задумался. Ну и зачем я Инне, допустим, предположить несложно. Видно, Демидовы не оставили своих планов на меня. А вот что надо от меня Сухомлинской? Она, по ее же словам, вообще должна была быть уже на Кавказе. А может, она уже там? Мама не сказала, когда-то приходила. Но все же, что Кате нужно от меня? Или не ей, а ее деду? Вот же ж... Позвонил на свою голову, только вопросов новых добавилось. «Заходи, капитан», — махнул рукой генерал Старопольский Павлинову. «Пришел ответ из СБ на твой запрос. И что там?» «По их данным, Травин раньше никого не убивал. Они на всякий случай еще и поговорили с психиатрами, проводящими ежегодный медосмотр в школах. Те, что проводили обследование Травина, в один голос утверждают, что с эмоциями у него все в порядке. Однако есть один момент, который безопасники все же смогли накопать. Тут генерал подошел к двери, резко выглянул за нее и шуганул прислушивающегося секретаря, после чего вернулся и уже тише продолжил. Информация непроверенная, и держать ее надо в тайне. В общем... Службу безопасности императора заинтересовала поддержка Сухомлинских нашего подопечного. Стали искать, когда он смог с ними пересечься, и кое-что откопали. Сухомлинские с Романовыми на ножах. Об этом вся столица знает. А тут у Романовых вдруг пропадает бастард их главы, Малышев. Между прочим, повелитель крови. «А у Травины наблюдаются способности к этой магии», — задумчиво обронил капитан. «Именно. И вот тебе второй факт. Сухомлинские через пару дней после прибытия Травина к нам назвали Малышева маньяком и серийным убийцей. А когда Романов возмутился, то провели полицию в катакомбы, где обнаружилось мертвое тело Малышева, да в таком месте, что не оставляет сомнений в его предназначении». Дальнейшее расследование показало, что слова Сухомлинских не пустышка, и они не ошиблись. А вот кто Малышева в его же логове прикончил, вопрос остался открытым. «Сложить 2 и 2 сможешь?» Павлинов кивнул. «Что тут складывать-то? Парень каким-то образом оказался в катакомбах, где и прикончил Малышева». Может, еще и увидел того в деле. Тогда у него и сомнений не было о своем поступке. А сейчас действовал по протаренному пути. Вот и нет у него переживаний, как у остальных его ватажников. Как уж он при этом получил способности к управлению кровью, фиг знает. Но если он искусственный маг, да еще и ученые сами толком не понимают, как работает их творение... Вон каждый день Травин на обследование мотается. то все могло быть. — И что с ним делать? — спросил Павлинов. — А ничего. Пусть и дальше все идет так, как сейчас. Главное, парень не псих. Тебя ведь это беспокоило. — Так точно. Вот и не переживай. Свободен, капитан.